Мана. Я не маг, у меня никогда не было маны, но ты владеешь огнем. Наконец, передо мной появилась жрица. Хоть на ее платье все еще и виднелся обширный кровавый след, но выглядела она лучше, чем после сражения. Это кольцо, значит, его сила, огонь, заключила эльфийка. Значит, ответил я и попытался улыбнуться. Что ж, это полезно, огонь всегда пригодится. Теперь тебе надо научиться использовать его силу так, чтобы не умереть от нехватки маны, проговорил Альми. В любом случае, наступает рассвет, нам надо уходить. Неизвестно, сколько еще гондонов вышли за нами на охоту. Риллайский лес не особо удивлял живописностью. Первый час пути я вообще не верил в то, что это лес, потому что деревья тут были очень редкие. Сухие осенние листья были укрыты тонким слоем снега, и холод, жуткий и колкий, коснулся нас совершенно неожиданно. Ветер тоже не уступал, он налетал порывами и обдавал нас с таким гневом, что приходилось кутаться в наши плащи. Нидл достал перчатки и шапку сразу, как только налетел первый порыв ветра, за что получил насмешку от Альми, теплолюбивые столичные. Тогда рассмеялся он. Нигде больше, кроме Айрисансы, не продают шапки и перчатки. Даже на севере, там люди закаленные, а не такие хлюпики. Я могу побаловать вас и заболеть. Думаю, тогда вы окажетесь очень счастливы, парировал тот. Я же, когда почувствовал, что погибаю от жуткого холода, вспомнил, что среди нас есть эльф, а точнее эльфийка, которая к холодам расположена гораздо нежнее. Аника держалась стойко, но я видел, как девушка не по своей воле дрожит. Мне стало как-то душевно ее жаль, и я даже предложил ей свою шапку с перчатками. «Не надо, все хорошо», — ответила она, но по ее дрожащим зубам было понятно, что она врет. «Чего ты упрямишься, я не понял». Приказ капитана команды, отрезал я и сам надел на девушку шапку. После этого она охотнее приняла перчатки и вновь как-то покраснела. «Как самочувствие?» – спросила она, когда мы поравнялись. Хоть я и был капитаном команды, но шел как-то позади всех. После моего огненного залпа, силы ко мне возвращаются. «Вообще я про твою, ну ты понял, не особо». Я покачал головой и взглянул эльфийке прямо в глаза. «Болезнь, которая с тобой случилась, а, черт, с этими сраными накторами я забыл о действительно чем-то серьезном». Я почувствовал, как мое бодрое настроение резко улетучилось. Я пока не смотрел. «Мне страшно, могу я, Я удивленно взглянул на девку, и та покраснела так сильно, что мне неожиданно захотелось расхохотаться. Я не это имела в виду, я так и понял. Краснее поменьше. Ничего такого страшного ты не сказала. Я положил руку на плечо девушки. Ой, я не могу с этой сладкой парочкой. Расхохотался впереди Альми. Ты слышал? Удивился я. Да вас и банши все, наверное, слышали. Ой, умора. Да трахнитесь вы уже, не томите. Иди в задницу. Крикнул я ответ, и Стелла расхохоталась. Банши. Ты видел банши? Они тут. Нидл вздрогнул, и от этого Стелла еще сильнее рассмеялась. Тише, тише. Попросил наемник, все же это вам не столичные леса. Вскоре Риллайский лес начал нас баловать обилием деревьев, их оказалось очень много. Хмурые, голые и серые, они уходили высоко в небо, и создавали сумрак. В общем, никаких отличий от мистральского леса, за исключением того, что грибов тут пока не наблюдалось. Я даже спросил у наемника, встретим ли мы тут мерзкие грибы, и он обнадежил меня фразой «они тут не растут». За день пути наш бравый проводник смог даже поймать кролика. Он просто исчез на очередном привале, а затем вернулся с тушкой бедного зверька. «За что кролика-то?» – возмущалась Стелла, пока Фильстелл прямо при ней разделывал тушку. «А кого ты хотела?» «Вепря», – удивился тот. «Лучше вепря. Они хотя бы злые и безжалостные, а кролики безобидные. И именно поэтому их проще выследить и убить. Договорились, на следующем привале отправлю тебя за вепрем, и без него запрещу возвращаться. Иди ты», — надула губы жрица. Тем не менее, кролика она оприходовала вместе со всеми. Остаток пути мы шли почти молча, потому что тьма сгущалась, и то же серое пасмурное небо не предвещало, что сегодня пустим к нам свет луны. «А-а-а-а!» С такими криками к нам выбежал Нидл на очередном привале. «Не ори, мать твою!» Шикнул на него Альми. «Что случилось? Там что-то есть, и я пошел пасать, а из-за деревьев что-то зарычало на меня. Может, волки?» Альми пожал плечами. «Если бы ты не орал, как девчонка, то, возможно, мы бы от них оторвались. А теперь что?» — проговорил испуганно друг. «Теперь они могут на нас напасть», — ответил усталый ассасин. «Идемте, до заката еще час. Надо пройти как можно больше». Тонкий слой снега хрустел под нашими сапогами, пока мы обходили поваленные деревья. Их тут было очень много, что намекало на то, что здесь ходило нечто очень большое. Тут сильные ветра, которые вырывают деревья с корнями. «Нет тут никаких великанов», — успокоил меня Альми, когда я решил ему об этом сказать. «Пока мы шли, ты услышали уханье совы, и Нидл чуть снова не завизжал от страха. Из глубины леса слышались и другие звуки, показывая, что мы тут не одни. Но я очень не хотел знать, какие звери их издавали. Кто-нибудь слышал в Мистральском лесу женский смех?» Внезапно спросил я. «Я нет». «А ты слышал?» — удивилась Стила. «Да, я думаю, что это няуши». «Нет, это не няуши. Они никогда не выдают себя. И они не стали бы смеяться, да еще и так, чтобы их кто-то услышал», — отрезал наемник. «Тогда что это могло быть?» — спросил я. «Могли быть лесные духи или призраки. Не знаю, сколько раз не бывал в этих сраных лесах, всегда встречал что-нибудь новое». Альми пожал плечами. «И что ты встречал? Скажи, чего нам ждать?» — попросил Нидл. «Я видел, как другу страшно, и последний час пути он все время озирался по сторонам. В Риллайском лесу я натолкнулся однажды на медведя-росомаху. Жуткая тварина. Ударом своих когтей может перерубить тебя пополам. С ним я возился неприлично долго. У него толстенная шкура, и клинки его брали слабо, если кидать издалека. Еще я встречал тут стаю волкодавов. Хорошо, что я тогда был не один, и этих тварей мы отпугнули стрелами. Видел я тут и энтов». «Энты, лесные духи», — решил блеснуть знаниями Нидл. «Они же добрые». «О, дружище, они далеко не добрые. Дай-ка угадаю, ты знаешь сказания об энтах, как о небольших древесных существах, которые помогают путникам выйти из лесов?» «Да, ты сейчас скажешь, что они на самом деле жуткие и опасные». «Я понял. Они не просто жуткие и опасные, они смертоносные. Живое дерево в 2 метра в высоту, у которого такие длинные и опасные ручищи, что оно тебя схватит и на расстоянии 100 метров. И они бессмертны. Я не знаю, как их убивать, если не огнем. Но тот раз, когда я на него натолкнулся, огня в моем арсенале не было, и от той твари я убежал еле как». «Да уж, ты рассказываешь о таких опасностях Риллайского леса, но мы пока еще ничего страшного не встретили», — заметил я. «Тебя это смущает? Я могу начать петь, и поверь, это привлечет много неприятных тварей». «Не надо, прошу», — взмолился Нидл. «Меня и так терзает постоянное чувство, что нас что-то преследует. Вот тебе я точно верить не буду». «Ладно, мое шестое чувство проявило себя неплохо, но вот ты, который от страха себе может навоображать все, что угодно, точно не показатель. Он не один, кому кажется, что нас преследуют», — проговорил хмуро Альми. «У меня такое же чувство». «Черт», — выдохнула Стила. «Кажется, ночка будет очень приятной». Когда совсем стемнело, мы, наконец, организовали лагерь. Ужинать особо было нечем. У Стилы остались орехи, у Аники сухофрукты. Мы же с Нидлом и Альми разделили остатки вяленого сыра и на этом закончили наш ужин. Я отлучился от своих друзей, чтобы справить нужду и проверить своего несчастного дружка. И пока я его ощупывал и осматривал, мне показалось, что корочки выросли. Я подавил желание по возвращении упасть на колени перед Стилой и начать ее умолять вдрачнуть мне ради спасения жизни. Отряхнул своего дружка, заправил штаны, и тогда я услышал хруст снега впереди. Что-то кралось, неспешно, но уверенно. «Черт!» — прошептал я и схватил рукоять моего меча. «Что бы это ни было, но оно знало, что я тут, что мы тут, и оно наверняка нападет посреди ночи». Я вгляделся в ночную тьму, но ничего не увидел. Тварь замерла недалеко от меня, словно ожидая моих действий. И тогда я ушел. Осторожно и неуверенно на дрожащих ногах я вернулся в лагерь и сообщил своим друзьям о том, что слышал. «Черт, я теперь не усну», — проскулил Нидл. «Не думаю, что это новые накторы. Скорее, лесная живность. Возможно, волки», — рассудил Альми. «Ложитесь, детишки, я первый подежурю. Со мной можете спать спокойно». «Ага, как же», — фыркнул Нидл, но улегся на землю и укутался в свой плащ. Огонь мы в лагере не разводили, чтобы не привлекать внимание, и сейчас было нестерпимо холодно. Аника лежала прямо в шапке и перчатках, которые я ей дал. Нидл тоже. Стила же просто укутала лицо в плащ и прислонилась к поваленному дереву спиной. «Спокойной нам всем ночи», — с сарказмом проговорил я, понимая, что сегодня, скорее всего, мой сон тоже прервется совершенно внезапно. Только я лег, как услышал голос Стеллы. «Ребят, мне кажется, или там в темноте виднеются два красных глаза». Нидл и Аника тут же резко приподнялись, как по команде. Я вгляделся туда, куда показывала жрица. Из темноты, откуда мы пришли, действительно светились два красных небольших огонька. «Это плохо», — проговорил Альми. «Очень плохо. Что это?» — прошипел Нидл. «Что это за тварь? По бокам от нас возникло еще по паре красных глаз. Это заметили все. Их тут трое», — сказала Аника то, что знали все и так. «Альми, я взглянул на напряженного наемника. Ты знаешь, что это?» «Знаю», — ответил он. «И вам не понравится ответ. Там еще глаза». Стелла показала в другую сторону. Там наравне было еще две пары. Пять монстров с красными светящимися в темноте глазами. «Кто это могли быть? Говори уже, мать твою, мы должны знать», — прошипел с ноткой нервозности Нидл. «Это...» Альми осторожно вытянул у себя из груди два клинка. «Вурдалаки, ты шутишь?» — выдохнула Стелла. И тогда вокруг нас загорелось бесчисленное множество глаз. Глава 19. Радушный прием. Что я знал о вурдалаках? Про них я читал в книге сказок о приключениях братьев Голдберри. Главные герои, два брата-близнеца, постоянно попадали в глупые ситуации, пытаясь найти жезл магии. Так они однажды забрели в Чернлис и наткнулись там на вурдалаков. Эти твари в сказках были описаны как существа, похожие на собак или волков, но гораздо больше них по размеру. Они были злобными и страшными и рычали на путников. В той истории братья Голдберри бежали из леса, дико крича, а вурдалаки гнались за ними и кусали их за пятки. Однажды я услышал от одного знакомого паренька, что на севере живут вурдалаки, которые жрут людей и превращают их в себе подобных. Он дополнил их описание тем, что эти твари приносят с собой жуткий холод и могут разорвать пополам даже взрослого мужчину. Нормальная история для пятилетнего пацана. Да, большего я о вурдалаках не знал. Однажды мой брат сказал, что если я буду плохо спать, то меня утащит вурдалак. Помню, как мне тогда стало страшно, и я даже прибежал посреди ночи к маме, сказав, что боюсь вурдалака. Мама улыбнулась и ответила, что их не существует, что все это лишь вымысел. Интересно, она действительно не знала или просто успокаивала меня? В любом случае, моя мама, наверное, даже не могла тогда знать, что судьба занесет меня в Риллайский лес, и что все слухи о том, что в нем живут вурдалаки, окажутся правдой. Когда вокруг нас появилось множество глаз, то никто не закричал, даже Нидл. Все замолкли, затаились, словно это могло нам помочь. «Мы не справимся», — задал я тупой вопрос и вытащил меч. «Скорее всего, нет», — честно ответил Альми. «И есть у нас какой-нибудь план?» — поинтересовалась Стелла. «Есть, но я не уверен, что все получится». Наемник держал уверенно клинки, готовый биться до последней крови. Жуткие твари не заставили себя ждать. В один присест из темноты выпрыгнуло три монстра, и я чуть не усцелся в штаны от их вида. Да, красные глаза, это было не единственное, что могло напугать в этих существах. Гладкие серые головы, похожие на черепа, тяжелые челюсти и острые зубы, массивные передние лапы и гладкое тело с выпирающими неровными костями, обтянутое серой кожей. Более подробно я не успел рассмотреть наших врагов, так как они молниеносно кинулись в атаку. Одну тварь откинула Стелла, вторую я рубанул мечом прямо в глотку, и она злобно завыла, разбрызгивая черную кровь на снег. С третьей справился Альми за один удар, но тут же из темноты выпрыгнуло еще пять монстров. Я ловко уклонился от удара массивных лапищ одной твари, на которых блеснули острые когти, и нанес удар второй прямо в грудь. Пока что все шло неплохо. Если вурдалаки также будут нападать порциями, то у нас даже будут неплохие шансы. «Великий Эйдин, они повсюду!» — крик Нидла дал мне понять, что я рано обрадовался. Оглянувшись, я понял, что на нас нападало уже около 10 вурдалаков, и новые все выходили и выходили из темноты. Альми упрямо не использовал свою магию, и это меня бесило. Наверняка, он бы своей силой мог уложить сразу 5 этих тварей, а может и 10. Расправившись с двумя, я побежал на помощь Анике, которая была совершенно безоружна, и пыталась спастись от 3 монстров. Они бы ее точно разорвали, если бы Альми вовремя не пульнул в рожу одной из них клинок. Этим он привлек к себе внимание. Я пробежал мимо Нидла, который стоял посреди сражения, дрожал и повторял: «Мама, забери меня, мама, забери меня». «Достань клинок и сражайся», — «Мать твою!» — рявкнул я на друга и тут же вонзил меч в одну из тварей. Но за ней тут же появилось еще четыре. И сбоку, и с другого боку. Это было бесполезно, бессмысленно. У меня был единственный путь — умереть героем и забрать с собой как можно больше ублюдков. Больше вариантов не было. «Альми, может, ты уже используешь свою магию?» — рявкнула на наемника Стелла и тут же закричала. «Судя по всему, девушку схватили. Мы тут и умрем», — проговорила Аника, пока я отбивался сразу от четырех тварей. «Кит, должна тебе кое-что сказать. Ты уверена, что сейчас подходящее время, мать твою?» — возмутился я, даже не повернувшись к эльфийке. «Думаю, да, самое подходящее. Я пошла в этот поход только из-за дружки. Приготовьтесь морально, сейчас нас будет немного трясти», — послышался бодрый крик Альми. «Слава Едину!» Он додумался использовать магию. Выдохнул я, и в тот же миг меня окутали красные магические обручи, которые резво стали кружить вокруг меня. Их было много, и они, как пружины, то собирались в кучу, то разжимались. Я не знал, как это мне поможет, но когда черные деревья и твари с красными глазами в один миг пропали, я чуть не закричал от облегчения. Кольца ослабли, они растаяли в одно мгновение. И что? Я обернулся к своим друзьям. Все стояли в полном удивлении и не понимали, где они оказались. «Телепортация? Ты серьезно?» — первая подала голос Стелла. «А ты во мне сомневалась?» — улыбнулся Альми. «И боюсь спросить, куда ты нас телепортировал?» — поинтересовался я. «К Эльдаре», — ответил наемник. «Настолько близко, насколько это было возможно. Правда, даже в ночной темноте я увидел, как у Стеллы округлились глаза». «Черт, Альми!» — Нидл хватал ртом воздух и все равно говорил. «Мы тебе снова обязаны жизнью. Этот трюк входит в стоимость. Наслаждайтесь!» — проговорил весело наемник, и в ту же секунду без сознания грохнулся на землю. Мы не знали, где мы именно оказались, но костер разводить не рискнули. Даже, если это место и впрямь вблизи Эльдары, не факт, что тут нет никаких опасностей. Прошло, наверное, около часа, но Альми так и не пришел в сознание, и это нас пугало. Аника несколько раз ему восполняла ману, и казалось, что этого было недостаточно. «Как же много сил требуется для телепортации», — заметила Стелла, осматривая Фильстилля. По сути, она не особо могла ему помочь, но она постоянно проверяла пульс, чтобы убедиться, что наш ассасин жив. И он был жив, но в сознание не приходил. «Сейчас самое лучшее время для нападения Накторов», — заметил я. «Иди ты», — рявкнул на меня и без того испуганный Нидл. «Я не пытаюсь напугать, я предупреждаю. Держите ухо востро, без Альми мы не вытянем». «С хрена ли?» — возмутилась Стелла. «Ты как бы можешь их всех поджечь? Ты так говоришь, словно я в совершенстве овладел силой кольца». Слабо усмехнулся я. «Я не знаю, как взывать к этой силе, и тем более не знаю, как ее контролировать, чтобы не сжечь вообще всех. Значит, надо учиться». Жрица взглянула на меня с укором. «Думаешь, я сразу научилась использовать силу света, когда ступила на порог Светликой цитадели? Нет, я так не думаю. Но было бы неплохо, если бы у меня был учитель. Ну, знаешь, я бы тоже хотела, чтобы это сраное красное пятно на моем любимом платье испарилось. Но, боюсь, что ему уже хана. В общем, Кит, мечтать не вредно, но нужно все брать в свои руки. И ты возьмешь платье в свои руки? Да при чем тут платье? Я говорю об обучении». Злобно рявкнула на меня жрица. «У меня к Хекхе есть очень пиздатое зелье. Извини, что раньше его не предложил». Внезапно закряхтел Альми и попытался подняться. «Лежи». К нему тут же бросилась Аника. «Не волнуйся, девочка, я знаю, что можно, а что нельзя, после такой монотраты», — отмахнулся наемник. «Ты как?» Стелла тоже бросилась к Фильстиллю, чтобы его осмотреть. «Бывало лучше, но бывало и хуже», — ответил тот. «Но больше меня такое проворачивать не просите». «Не будем». Но это было реально круто. Стелла помогла подняться наемнику, который слегка застонал, когда встал на ноги. «Может полежать?» — спросила робко Аника. «Полежать я успею со шлюхой в столице. А сейчас надо вас, ребятишек, довести до Эльдары». «Мы пойдем сейчас, посреди ночи?» — удивился Нидл. «Именно так, даже на опушке Риллайского леса небезопасно». Альми выпрямился и показал жестом, что надо идти. «В Эльдаре будет лучше, там и устроим ночлег». Эльдара оказалась укрепленным городом. Когда нас встретила высокая каменная стена, я понял, что ожидал чего-то менее масштабного. Ну, то есть это как бы логично, город стоит на опушке жуткого леса, в любой момент могут прийти враги с любой стороны, но все же я ожидал что-то типа деревеньки, а не это вот все. Пропустили нас сразу, стоило лишь нам докричаться до дозорных, и я понял, почему. «Привет, Альми!» Дозорный в черном облачении с двумя клинками на поясе протянул наемнику руку. «Здравствуй, Мэтью. Думал, что ты уже слинял из этого забытого богами места», — проговорил наш наемник. «Тут покой, который мне и не снился. Всего два нападения драконов за год. Разве не прелесть? Нападение драконов». Послышался позади меня испуганный вздох Нидла. «Ассасин познакомил нас со стражником. Тут были и другие, но они просто взглянули на нас и вернулись на свои посты, отметив, что мы друзья, а не враги. А вот Мэтью и Альми еще немного поболтали о своих приключениях и тяжких жизнях. Слыхал про легендарного парня, который в Айрисансе такую кору отмочил», — проговорил Мэтью, не сдерживая улыбки. «При девочках не буду вдаваться в подробности, но ты же слышал, слышал, и девочки слышали», — устало кивнул наемник. «Я же попытался уткнуть глаза в пол, чтобы стражник не отметил, какие они яркие. Даже за Златкиным морем о таком знают», — проговорил в восхищении Нидл. «Этот парень действительно прославился на весь мир». «Да, Кит», — хлопнул он меня весело по плечу. «Завали, а?» — процедил я сквозь зубы. «Эй, Мэтью, а говнюк Энзи еще держит тут гостиницу?» — решил сменить тему Альми. «О, несомненно, и он точно будет рад тебя видеть». Друзья еще немного поболтали, а затем Альми сообщил, что мы уверенно идем напинать по пузу некоему Энзи, чтобы он дал нам по доброте своей душевной комнату. Да уж, веселая ночка у нас намечалась. Энзи был постояльцем неплохой гостиницы. Каменная, трехэтажная, ухоженная, это место было настоящим раем после душных таверн. Хозяин не спал, и оказался толстым абрикхом средних лет. У него была красная длинная борода и красные длинные волосы, отчего мужичок выглядел достаточно солидно. «Каждый раз, когда ты ко мне приходишь, у меня сжимаются яйца», — проговорил Энзи, когда мы появились на пороге его кабинета. «Не стоит скрывать истинный размер твоих яичек, дружище. Они не поджаты, а просто малы», — усмехнулся Альми. «Да, ты нисколечки не изменился с нашей прошлой и отвратительной встречи», — тяжело вздохнул Абрикх. «Полагаю, тебе нужна комната и самая лучшая, сойдет и трехзвездная. Но вот виски не меньше 5 звезд. Ах, ну да. Без виски провести ночь как-то совершенно не то», — заметил с сарказмом хозяин и вызвался проводить нас до комнаты, и даже не намекнул о том, что нам неплохо было бы заплатить. «Я до конца не верил, что все эти удобства для нас бесплатны, но раз у Альми были связи, то надо было просто радоваться и лишний раз мысленно благодарить наемника. «У тебя есть сейчас знакомые хорошие знахари?» — спросил Фильстиль, когда Энзи уже собирался нас оставить в предоставленной комнате. «Ахракс, но он вас не примет, слишком занят», — ответил уклончиво Абрикх. «Могу похлопотать и узнать, если это необходимо». «Необходимо», — кивнул наемник. «К утру буду ждать ответа. И да, я как всегда тебе очень благодарен. Знаю, Альми, знаю. Чувствую себя, как дома, вместе с твоим друзьями». Абрикх удалился и прикрыл деревянную дверь. «Я же отметил, что в нашей комнате стоит 3 кровати и даже есть 1 деревянный шезлонг. Ох, как же мы тебе благодарны. Не знаю, сколько Кит тебе заплатил, но этого несомненно мало», — заметила Стила. «Это еще не все подарки». Наемник швырнул девице в руки небольшой бутылек. «Завтра постираем твое платье, и пятно уйдет. А тебе», — Альми ткнул в меня пальцем, — «будем колдовать над твоим несчастным перчиком. Надеюсь, он еще не совсем засох?» «Кажется, нет». Я ощутил, как меня вновь окатывает паника. Хотя мы уже были в Эльдоре, и значит шанс того, что меня смогут спасти, был велик. Через пару минут мы все улеглись спать, Альми же вызвался дежурить первым. На возражение Стилы о том, что ему отдохнуть важнее, чем остальным, он ухмыльнулся и ответил, что он более выносливый, чем мы думаем. «Я же заснул очень быстро, как только расположился на шезлонге. И хоть положение для меня было не совсем привычное, я моментально погрузился в сон, как только закрыл глаза. Под утро Стила меня разбудила на дежурство, но девушка, планировавшая восстановить силы, так и не смогла заснуть. Еще и проснулась Аника, пока мы вполголоса общались с жрицей на отвлеченные темы. «А у тебя нет сестер или братьев?» — спросил я у Стилы. «Больше нет», — ответила та. «Получается, что были?» «Были». Девушка как-то заметно помрачнела, и я даже начал с осторожностью допытывать ее. Я не знал, в чем дело, но весь прошедший час мы спокойно и легко общались о наших домах, семьях и друзьях, и что случилось с ними, или с ним, или с ней. Моя сестра умерла, когда мне было 9 лет. Судя по всему, в нашей команде собрались люди, которые кого-нибудь да потеряли. Да нет, у Нидла, насколько знаю, в семье все живы-здоровы. Я кивнул на храпящего на кровати друга. Нидл, честно говоря, ему бы хоть немного стать смелей, а то его постоянные вопли достали. Стелла покачала головой. Даже Аника держится более стойко. Спасибо, проговорила эльфийка, пряча смущенно глаза в деревянном полу. Так что случилось с твоей сестрой? Поинтересовался я, как она умерла. Но ответом Стелла меня не удосужила, а напротив очень резко изменила тему. Скажи лучше, как ты себя чувствуешь? Мне очень жаль, что я не могу тебе помочь. Ты просто не хочешь этого. Ну, а ты бы захотел такое? Возмутилась жрица. Я никогда не могла подумать, что мой дар целителя нужно будет использовать вот так. Ой, да там делов-то минут на 5, даже 3, если дашь потрогать грудь. Я почувствовал, как мои губы расплываются в похабной улыбке. Пиздец, беру свои слова назад, мне не жаль, придурок. Девушка поднялась с кровати и стала рыться в своем рюкзаке. Через полминуты она выскользнула из нашей комнаты с новой самокруткой в руке. Можно подумать, что я прямо что-то отвратительное сказал. Пожал я плечами и взглянул на Анику. «Будь я жрецом, я бы тебе помогла», — проговорил так как-то очень строго и уверенно, что было непривычно для этой девушки. «Но ты не жрец», — кивнул я. «Ты никогда не задумывалась, почему так и не открыла в себе силы? Думаю, что я непригодна для магии. Восстановление маны — это мой потолок. А какой магией ты бы хотела владеть?» — спросил я, ледяной. «Но такой не существует». Я улыбнулся. «Про такую просто не знают. Мы вот не знали, что гномы могут на расстоянии отрывать конечности. Мы многого не знаем, и я уверена, что кто-нибудь, да умеет заклинать лед. Если такие умельцы и есть, то они наверняка живут в Северном Королевстве. А ты веришь, что там кто-то живет?» Эльфийка подняла на меня свои удивленные зеленые глаза. «А ты не веришь? Папа мне говорил, что там ходят живые мертвецы. Те, кому не страшен холод, и что если не закопать в землю мертвого человека, то мертвецы за ним придут и заберут его на север. Он говорил, что они зовутся нежитью. Да уж, веселые истории тебе рассказывал папа». Я запустил руку в свои темные волосы. «Сколько тебе тогда было лет?» 7. «Тогда умерла моя мама, и я спросил отца, зачем ее закапывают в землю, а он мне ответил рассказом про нежить. Кто бы ни жил за ледяной пустыней, но они действительно очень приспособленные к холодам. Либо там живут какие-нибудь полулюди, покрытые мехом, либо, действительно живые мертвецы. Но тогда странно, почему они до сих пор не показали себя. Может, тирреллы их сдерживают?» — предположила Аника. «Брось, хотя, я задумался, тирреллы — только начало перед чем-то ужасным. То, что впереди, способно убить тебя и воскресить для великого служения. Но это не точно», — проговорил Альми и открыл глаза. «Но к чему гадать? Думаю, что дальше ледяной пустыни никто из вас никогда не сунется. Вам хватит черных земель, ребятишки, поверьте. А теперь, давайте сходим пожрем, я невероятно проголодался». Сразу после завтрака мы по наводке Эмзи пошли к знахарке, которую звали Эллана. Ее дом находился на севере города, и пока я шел, то не мог не налюбоваться бриллиантовыми горами, которые возвышались над Эльдорой. Их высоченные пики, усыпанные снегом, были такими высокими, что кружилась голова, и мы держали курс именно к ним, что не могло не радовать. «Как же холодно!» — возмутилась Стелла, кутаясь в свой плащ. «Ох, зеленые, а вы еще хотите на Лайн идти? Там вы точно сдохнете от холода!» — усмехнулся Альми. Дом, а точнее хижина знахарки, была очень непримечательная. Деревянные брусья, сложенные очень грубо, и деревянная треугольная крыша — это все, что бросилось в глаза. Тут не было даже окон, что меня очень смутило, зато у входа висели какие-то символы, сплетенные из сухих веток. Не скажу, что я был прямо удивлен, и я даже догадывался, что внутри все будет очень мистично обустроено. И я не ошибся. Аллана оказалась молодой знахаркой. У нее не было ни морщин, ни седины. Это была молодая черноволосая женщина с карими, буквально, черными глазами, которая бегло нас осмотрела, а затем велела проходить. «Кто бедовый?» — вопросила она, когда мы зашли в душное помещение, пропахшее травами. Источником света тут были восковые свечи, и было их тут не очень много. «Ну, дружок-пирожок, удачи!» Альми хлопнул меня по плечу, и я успел увидеть взволнованные взгляды Стеллы и Аники. «Идем, дружок-пирожок», — передразнила знахарка наемника и протянула мне свою руку. «Твои друзья подождут здесь». В комнате, куда меня отвела Эллана, также стояли свечи, но запах тут был еще более дурманищим, от которого кружилась голова. К тому же тут было очень душно, и казалось, что мне не хватает воздуха. «Говори, в чем хворь, Полема?» — ответил я и почувствовал, как краснею. «Я ваши заморские словечки на дух не переношу. Говори, где беда?» Знахарка не злилась, и в ее тоне не было гнева, но ее слова были резкие и нетерпеливые, словно она торопилась. Возможно, так и было. Член покрылся серой корой после секса с Няушем. Беда, но излечимая. Я читал, что помогает отвар из зеленых бобов. Ха, Аллана слабо ухмыльнулась. Ну, удачи тебе сходить в долину кентавров, чтобы найти их. А что тогда? Разве есть еще средства? Удивился я, пока знахарка копошилась среди баночек, стоящих на полке. Средства есть всегда. Твоя хворь опасная, но легкоизлечимая. Сколько дней прошло с того дня? Где-то 3. Хорошо, время есть. Я и не успел заметить, как женщина щелкнула пальцами, и на столе зажегся огонь. Огонь. На столе. Сам. Без дров, без сухих веток, без пергамента, без огнушек. Уронив челюсть на пол, я просто следил за тем, как небольшое пламя пляшет прямо передо мной. Знахарка же никак не обращала внимания на мое удивление. Она установила чащу над огнем, набросала туда трав и залила водой. «Вы маг?» «Да», — догадался я. «Тебя так девит огонь, который я разожгла», — догадалась она. «Я заметила, как ты с него не спускаешь глаз. Он горит просто на столе. Естественно, это завладело моим вниманием. Огонь можно не всегда вызывать магией. Его можно вызывать сердцем или злостью. Твое кольцо. Ты знаешь его силу?» Знахарка взглянула мне прямо в глаза. И когда она сказала про кольцо, то ее зрачки ни разу не шевельнулись, чтобы взглянуть на руку. «Знаю», — ответил я. «Хорошо. Боюсь спросить, сколько раз ты уже давал волю этой силе?» 1. «Мало, мальчик, очень мало. Ты даже представить не можешь, насколько велика мощь этого кольца. И если ты однажды бесконтрольно высвободишь ее, то можешь просто умереть. Не знаю, откуда вы». Я осекся на полуслове под внимательным взглядом знахарки. «Хорошо, а будут какие-то рекомендации, как мне не умереть, чтобы высвободить его силу?» «Учиться, практиковаться и расширять твой запас маны». «У меня нет маны, я не маг или жрец». «Теперь есть». Знахарка оторвала от меня взгляд и вернулась в чаши, бросив туда какой-то порошок. «Да, и вы это почувствовали?» Я понял, что опять спросил что-то не то, потому что женщина мне ничего не ответила. «Как мне расширить мой запас маны?» В одно мгновение у меня в руках оказался небольшой бутылек с фиолетовой жидкостью. Знахарка так резко мне его подала, что я даже успел испугаться. «Пей по глотку с утра натощак. Будет плохо, будет больно, будет тяжко. Не прекращай пить. Как только почувствуешь, что оно идет легко, увеличивай до 2 глотков. Этого хватит на месяц. А потом что?» – удивился я. «А потом все будет зависеть от тебя. Главное – научиться использовать мощь кольца. Если высвободишь всю силу, мгновенно умрешь. Увеличивай запас, а потом тренируйся. Глупо носить такой дар и не уметь им владеть». Через несколько минут Аллана сняла чашу с огня и дала мне испить отвара. «Пару глотков, мальчик, не больше», — предостерегла она. «И что дальше?» — спросил я, проглотив комок с дурманящим вкусом трав. «Выжди час, затем сходи в баню и обмойся, корки слезут сами». «Все понял?» «Да, спасибо». Когда я вышел вместе со своей командой на холодный и свежий воздух, то я не мог надышаться. Как сильно я не вдыхал всеми легкими холод зимнего города, мне казалось этого мало. «Так и что, тебе помогло?» — поинтересовалась Стелла. «Надо выждать час, потом обмыться, и все пройдет», — так сказала знахарка. «Отлично, значит, сходим в баню. Я с этим чумным в одну ванну не полезу», — отрезал Нидл. «Лучше буду ходить грязным». «Да ладно, дружок-пирожок». Альми хлопнул моего друга по плечу и с похабной ухмылкой проговорил. «Пойдешь мыться с девочками. Как раз помиритесь, у кого сиськи больше». После этого надутый Нидл не сказал ни слова и прекратил ныть. «Нет, оно должно было пройти. Должно было». Я метался по бане в полуистерике, а Альми и Нидл с интересом за мной наблюдали. «А что сказала Эллана?» — поинтересовался любезно наемник. «Сказала, что помоюсь, и все пройдет. Может, его натереть надо?» — предположил Нидл. «Давай-ка Кит его будет натирать, когда мы уйдем». Послышался насмешливый голос Фильстилля. «Мне вот не смешно. Мой хрен уже неплохо оброс коркой, и нет никаких улучшений. Черт, я прямо сейчас готов ворваться в баню к девчонкам и начать умолять Стиллу на коленях помочь мне. Так, стой, мне надо тогда вылезти и натянуть штаны. Я должен это видеть», — рассмеялся наемник. «Да иди ты». Я прислонился спиной к стене. «Мое время тикает. Еще немного и останусь без хрена из-за сраной кошкодевки. Пиздец. Кит, может, просто надо подождать?» Попытался утешить меня Нидл. «Попарься еще немного, а потом посмотрим, что будет к утру. Может, все и пройдет. К утру у меня может вообще хер отсохнуть». Я взял махровую ткань и накинул ее на плечи. «Можете париться, а я пошел к этой знахарке. Она взяла с меня аспир и не помогла. Шарлатанка сраная». Когда я обтерся и надел свою броню, я оставил Альми с Нидлом париться, а сам вышел на прохладный воздух. Тонкий слой снега лежал на улицах города, а мелкие хлопья под вечер насыпали новую порцию, чтобы к утру этот слой стал побольше. Именно тогда из бани вышли Аника и Стила. Девчонки были в полной готовности, что меня удивило. «Как вы так быстро?» – спросил я. «Вот так, лучше скажи, как твой челогу в общем, как здоровье?» – поинтересовалась Стила. «Хреново, ничего не помогло», – ответил честно я. «Как так?» – Аника округлила глаза. «Все плохо, все очень плохо. Я пошел к этой сраной Элане, напоила меня какой-то ссаниной, и довольная сейчас сидит в своей душной избушке. Кит, тебе опасно идти одному. Вдруг Накторы вновь нападут?» Стила взяла меня за руку. «Дождись утра. Утром я могу остаться без своего дружка. Слишком уж сильно он покрылся коркой». Я вздохнул. «Я не могу терять время». «Ладно». Девушка сильнее сжала мою руку. «Я помогу. Не стоит идти со мной. Если меня поймают Накторы, то пусть пострадаю только я. Чем еще и ты? Ты не понял». Жрица тяжело вздохнула и произнесла то, что далось ей, по всей видимости, с трудом. «Я сделаю процедуру по твоему выздоровлению. Подрочишь мне?» — радостно крикнул я на всю улицу. «Мать твою, а тише нельзя». Стила покраснела. «Будешь так себя вести, и я...» «Все, я заткнулся. Все это ты делаешь в медицинских целях. Я обещаю, в будущем не вспоминать эту историю и не смеяться. Хорошие обещания. Иначе, оно бы стоило тебе жизни». Девушка хитро улыбнулась, и не выпуская мою руку из своей, потянула меня к гостинице. «Аника, подождешь нас в трактире?» — крикнула она чародейке. «Ко, конечно». Послышался голос эльфейки, но я ее уже не видел. Весь путь до гостиницы мы со Стилой молчали. Никто не произнес ни слова. Я все время думал, как это произойдет, и каждый раз мне становилось жутко смешно и неловко. Наконец, мы вошли в нашу комнату. «Мне куда лучше лечь?» — спросил я, чувствуя, что краснею. «Куда хочешь, это не какой-то эротический массаж, придурок», — рявкнула на меня жрица, и я решил ее больше не выводить. Я сел на кровать, в смятении посмотрел в пол, а затем спросил: «Мне можно снимать штаны? А ты думаешь, свет проникнет через твои трусы? Чего ты как девчонка? Не тяни время. Раньше начнем, раньше закончим». Я не произнес ни слова, пока стягивал с себя штаны и обнажал своего несчастного дружка. «Да уж», — оценила Стила, — «реально как-то все плохо. Что ж, понадеемся, что моя сила поможет. Главное, не спали его, как было со. Уж постараюсь». «Все», — заткнулся. Девушка села передо мной на колени и размяла руки. Я увидел, как на ее ладонях загорелся свет, а затем она тяжело вздохнула, словно готовилась прыгнуть в пропасть, и обхватила мой член руками. «И чего он такой вялый? Я нервничаю вообще-то. Хоть ты и красивая, но это очень странная ситуация. И как его привести в боевую готовность? Кит, у нас ничего не получится, если твой дружок не пойдет мне навстречу». Девушка выпустила мой член из рук и взглянула прямо мне в глаза своими ясными голубыми глазами. «Я стараюсь. Ну, то есть если бы было что-то возбуждающее. А я не возбуждающее, мать твою», — рявкнула на меня жрица. «Ты красивая, но если бы ты немного оголилась. Не смотри на меня так. Знаешь, я сейчас на грани истерики. Ладно, черт тебя дери, но если расскажешь Альми, то я сниму с тебя скальп». Стила убрала со своих плечей лямки платья и опустила его, обнажив большую сочную грудь с розовыми сосками. «Черт, готов еще раз трахнуть кошкодевку, чтобы еще раз их увидеть». Простонал я и почувствовал, как мой хрен набухает. «Если еще раз наступишь на эти грабли, то я лично тебе его оторву. А теперь заткнись и сосредоточься на моих сиськах». Девушка вновь призвала свет и стала делать дело. Трудно описать, насколько все происходящее казалось прекрасным сном. Я до сих пор не мог поверить в то, что это происходит на самом деле. Я чувствовал, как руки Стеллы очень умело справляются с моим парнем, как они делают все аккуратно и нежно, но в то же время целеустремленно. «Где ты так научилась работать руками? Не твое дело. Смотри на мои сиськи и лови кайф. Больше такого не случится. А я могу потрогать их?» — спросил я, закатывая глаза от блаженства. «Блядь, да потрогай уже, только заткнись». И я потрогал. Впервые в своей жизни потрогал женскую грудь. Я водил своими пальцами по сосочкам девушки, описывал круги по ее большим формам, даже прошелся рукой между груди. Это было настолько божественно, что у меня сносило крышу. «Ты долго там еще?» — с нетерпением спросила Стелла. «Еще чуть-чуть. Ты молодец. Спасибо тебе. Заткнись. Просто заткнись». Когда волна оргазма уже подходила ко мне, я предупредил об этом Стеллу, чтобы не заляпать ей платье. Но она почему-то не отреагировала на это. Она упорно водила горящими руками вверх-вниз, и я почувствовал, что меня настигло невероятное чувство. «Я все, простонал я, и в ту же секунду из моего члена брызнуло белое семя, прямо на грудь жрицы. «Наконец-то, ты запомнишь это надолго, но тебе пора», — проговорила она. «Кит», — послышался откуда-то сбоку голос. «Что?» — удивился я и почувствовал, как моя голова отяжелела. «Что происходит, Кит?» — настойчивее проговорил кто-то. «Сти, ты тут?» Я обнаружил, что жрица с моим семенем на ее прекрасной груди стала каким-то нечетким силуэтом. Тяжесть в моей голове и на глазах стали невыносимыми, и я понял, что отключаюсь. «Нет, Сти, я не хотел», — проговорил я и закрыл глаза, и в ту же секунду открыл. Оказался я в каком-то темном помещении. Где-то по бокам от меня виднелись небольшие огоньки, было душно и пахло травами. «Что-что?» — начал я и попытался подняться, но мои руки были очень слабыми. «Слава Едину! Кит, ты очнулся!» — надо мной нависло обеспокоенное лицо Стеллы. «Что случилось после того, как ты мне подрочила?» — спросил я. «Чего сделала? Ты что, охренел?» Девушка мгновенно сменила свой обеспокоенный взгляд на злобный. «Блядь, я так и думал, что ему снится это. Все же видели этот движ в его штанах, пока он спал?» — послышался смех Альми. «Стоп!» — я вновь сделал попытку приподняться и огляделся. Передо мной стояли все мои друзья и знахарка Эллана. «Что случилось? Ты выпил мой отвар и потерял сознание», — ответила она. «Такое бывает. Я предупредила твоих друзей, что это нормально. Как дела с твоей хворью?» «Да, Кит, как дела с твоей хворью?» — Стелла хитро улыбнулась. Я безо всякого стеснения поднял штаны и заглянул внутрь. Мой бравый господин был в дичайшем стоящем положении, что вызвало неловкий смех Нидла и Аники. Но в целом он выглядел лучше, чем раньше. Я даже в этой темноте смог отметить, что корочки сходили. «Он отлично, но я не могу поверить, что это было лишь сном», — простонал разочарованно я. «Ну-ка, давай, расскажи, что тебе снилось, что вызвало такую реакцию твоей закорючки». Жрица вновь нависла надо мной, и в ее глазах я видел нескончаемый гнев. «Да ничего такого. Мне приснилось, что мне не помог отвар, который мне дала знахарь, и тогда ты решила мне помочь, и даже оголила грудь». Тут уже дико расхохотались Нидлы и Альми, а вот Стелла покраснела от гнева и стыда. «Ты охренел? Я тебе его сейчас сама оторву, сраный придурок. Да я бы никогда, я бы ни за что в жизни. Спасайся, кто может», — закричал я и почувствовал, как все силы ко мне вернулись. Почувствовал я это, когда вскочил на ноги, увернулся от злобного удара Стеллы и ломанулся прочь. «Урод, я себе места не находила, а ты только об этом и думал все это время», — закричала она мне вслед. «Я не думал, ни разу, но сиськи у тебя во сне были просто потрясающими», — крикнул я и выскользнул из хижины под взглядом охуевающей знахарки. И в спину мне летели световые вспышки. Сегодня я очень боялся Стеллы, но она недолго держала на меня обиду. Всего-то швырнула меня потом раза четыре так, что я отбил себе все бока. Но думаю, для девки с ее характером, это было еще очень сдержанно. И я был очень благодарен жрице за это, и за то, что она появилась в моем больном сне. Особенно за второе. Глава 20. А вот и Лайн. «Ну, чего отстаешь?» — возмущалась без капли гнева Тилья, карабкаясь на крышу трехэтажного дома. Мало того, что я никогда не занимался лазанием по стенам, так меня еще и смущала ее сочная задница, которая маячила надо мной и завладевала всем моим вниманием. Какие же прекрасные штаны, и как они все прекрасно подчеркивают, подумалось тогда мне, хоть это и было опасно, да и не вызывало у меня такого кайфа, как у Тили, но я сделал все возможное, чтобы стать ближе к этой даме, и для этого надо было лезть на дом. Там камень хорошо выступает, дуреха, крикнула она уже с крыши. Кит, не свались, я тебя умоляю, я не хочу, чтобы ты на нашем первом свидании себе что-нибудь сломал. Тогда не надо было на первом свидании звать меня на крышу, проговорил я, пыхтя, как чайник. На стены городских домов уже опустился сумрак, солнце вот-вот должно было зайти. Я видел надо мной нависшее темно-синее небо, которое переходило в оранжево-красный бесподобный пожар, вызванный заходящими лучами. Даже не знаю, какой вид для меня был лучше, этот градиент неба на закате или сочная попка Тили. Когда я достиг неровного края, то девушка меня ухватила под плечо и помогла взобраться. Тебя учить и учить, недотепа. Но все равно, ты гораздо лучше справился, чем парни до тебя, похвалила меня девушка. Ее черная коса сейчас лежала на плече, а темно-синие глаза в темноте казались черными и будто смотрели через меня. И много было таких парней, надеюсь, они все выжили, спросил с усмешкой я. Парней, немного. И да, все выжили, не волнуйся. Девушка схватила меня за руку и с силой потянула дальше. Скорее, мы и так потеряли много времени. А мы куда-то торопимся, удивился я. Я тебе вообще-то говорила, что спешу. Девушка с укором взглянула на меня, и красная тень заходящего солнца отразилась в ее глазах мистическими огоньками. Ну, прости, такой подъем напрочь затмил мне память и вид. О, дай угадаю, вид моей задницы, да. Тилья хитро прищурилась, но не сбавила темп. Мы как раз достигли края здания и перешагнули на следующую смежную крышу, которая была чуточку пониже. Я же старался смотреть беспалевно, возмутился я, и у тебя не получилось. Девушка весело рассмеялась. Прибавь темп, мы опаздываем. Новая крыша оказалась выше предыдущей, и на нее нам вновь пришлось взбираться. Смотри под ноги, а не на мою жопу, подколола меня деваха. Стараюсь. Через пару минут мы оказались на одном из самых высоких зданий, расположенных поблизости. Отсюда город был виден, как на ладони. Вся Айрисанса, такая волшебная и мрачная одновременно. Ее каналы, мосты, высокие и невысокие домики, лавочки, водохранилище и даже замок, который возвышался вдали над всем, что стояло до. Но больше всего меня удивил закат. Солнце уже упало за берег реки, но его маленькая дуга бросала столько отчаянного огня в небо, что ты невольно восхищался. «Нравится?» – спросила Тилья, поймав мой удивленный взгляд. «Ты ради этого меня позвала сюда?» – спросил я. «Чтобы посмотреть на закат, еще ради этого». Девушка в одно мгновение так горячо впилась своими губами в мои, что я чуть не охнул. «Ты любишь целоваться на крышах?» – улыбнулся я, ожидая чего-то большего. «И на закате. Именно на закате. У меня сердце из груди рвется от восторга, когда я вижу, как этот бесконечный огонь сперва окутывает небо, а затем угасает. Разве это не красиво?» «Красиво. Так же, как и ты. Ты тоже очень красивая», — улыбнулся я. «Можешь говорить, что угодно, но в мире нет ничего прекраснее заката и восхода солнца. А как же звезды? А луна?» Я показал на темную часть неба, на которой проклевывались яркие белые стеклышки. «Звезды. Они такие же загадочные и непонятные, как люди. В школе на астрономии нам говорили, что там, среди этих белых огоньков, могут жить другие люди. Ну, не бред ли? Не знаю, я учился не в такой продвинутой школе. У нас не было астрономии», я пожал плечами. «Ты многое потерял. Но зато мы сегодня не пропустили этот потрясный закат». Тилья указала на горизонт, за которым уже скрылось солнце, оставив власть ночной тьме. «Как-то даже грустно, что для звезд придумали астрономию, а для солнца не придумали санценомию. Ему нужно уделять как можно больше внимания». «Хах, ты такой романтик, Тилья», усмехнулся я и взял девушку за руку. После ее горячего и приятного поцелуя я хотел еще и еще, но даму так распирало на философию, что она, будто забыла, что минутой ранее мы целовались. «Кит, а какую силу ты бы хотел иметь?» «Магическую, в смысле?» спросила девушка и прижалась ко мне плечом. «Хм, я серьезно задумался. Мой брат, а впрочем, ладно, я бы хотел иметь невидимость». «Невидимость? Зачем?» усмехнулась Тилья. «Прикинь, стал невидимым и пошел в женскую баню. Не способность, а мечта. Ахаха, ты такой придурок, Кит, и за это ты мне нравишься. Девушка еще сильнее прижалась ко мне. Знаешь, а я бы хотела уметь владеть огнем. Понимаю, слишком неинтересно, учитывая, что у нас есть в королевстве маги огня, но я очень хотела бы иметь такую силу. Мне очень жаль, что я обычный человек, без магических способностей. Поэтому ты залезаешь на крыши на закате, догадался я. Да, Кит, каждый человек пытается компенсировать себе то, чего ему не хватает. Я вот ищу силу огня тут, на закате, и мне становится очень хорошо, даже лучше, чем можно представить. Я обнял девушку за плечи, и она прижала голову к моей груди. Мы стояли и смотрели на надвигающуюся темноту. Она расползалась по центру стремительно и беспощадно, говоря всем о том, что город теперь в ее власти. Воспоминания о теплой столице и жарком поцелуе ко мне пришли неспроста. Просто пока мы шли по черным землям, я успел вымерзнуть в жуть. Трудно было поверить, что мы сумели зайти так далеко, и тем более не верилось, что еще совсем немного, и я ступлю на Лайн. Мы все. Последняя ночь в теплых бараках Дракина прошла благополучно, на нас никто не напал. Прошло 5 дней, Бриллиантовые горы остались маленьким пятном позади, дальше была Великая Стена, но она никак не появлялась на горизонте, хотя мы, по идее, шли близко к границе. «Почему нам не пройти тут?» – спросил я на привале и показал Альми карту. «Во-первых, Чумные болта – это последнее место, куда я попрусь. А во-вторых, с чего ты решил, что тут есть ход?» Наемник ткнул на западный край Великой Стены. «То есть мы попремся к проходу, но он же наверняка охраняется?» – удивился я. «Конечно, охраняется, дружок-пирожок, но эту проблему оставь мне. Главное, не ляпни опять какую-нибудь херню». Черные земли, на самом деле, были и не таким уж черными. Вся проблема была в снеге, который отлично укрыл всю землю. Лишь иногда нам встречались черные, словно иссохшие коряки и голые деревца. А мрачные серые тучи, от которых я порядком устал, сопровождали наш путь изо дня в день, не давая ни на секунду появиться солнцу. «До ночи дойдем?» – спросил я. «Пересечем стену?» «Шутишь, дружок, мы и до полудня дойдем». «Не волнуйся, Нидл жевал вяленое мясо, которое я купил в Эльдоре. Мы немного пополнили наши запасы, и это радовало. Не радовала только предстоящая встреча с жуткими и загадочными террелнами, а также путь обратно. Если я не смогу уговорить Альми, то мы можем и не вернуться обратно. Если он нас бросит, то мы будем обречены». Вскоре мы вновь отправились в путь, кутаясь в наши плащи при каждом новом порыве ветра. Я смотрел на Анику и Стеллу, и мне было жалко девчонок, и хоть эльфика уверенно расхаживала в моей шапке и перчатках, я все равно видел, как она дрожит от холода. Стелла же вообще постоянно прятала лицо под плащ, стоило только подняться ветру, но эти люди сами согласились идти со мной, и они не ныли, в отличие от Нидла. Как же меня это все заебало, простонал он уже 20-й раз за полчаса. Да всех заебало, дружок-пирожок, успокойся, мы почти на месте. Да, а я что-то не вижу стену, заметил я. Она бы уже появилась, если бы мы подошли близко. Терпение, дружок, все будет, кивнул наемник. И действительно, не прошло и получаса, как вдалеке появилась серая полоса. Тут поднялась метель, холодные хлопья снега били прямо в рожу, но мы уверенно шли к нашей цели, потому что нужно было пересечь стену и дойти до Лайна до темноты. Альми сообщил, что ночевать за стеной уж очень плохая идея. Поэтому он сделает все возможное, чтобы сэкономить нам время и довести нас до границы Тирреалнов до наступления заката. Вскоре мы достигли и Снежного фронта. Это был большой и укрепленный лагерь с 5 сторожевыми башнями, множеством деревянных домиков. Пока мы проходили мимо жилищ, то успели встретить несколько дозорных, которые грелись у костра и варили себе обед. Никто не сказал нам ни слова, все люди, облаченные в черную броню и плащи, занимались своими делами, и до нас им не было дела. Стена вырастала на глазах, и вскоре я смог различить отличные каменные блоки, немного измотанные временем, а также сторожевые вышки, служившие опорой и обзором. Я увидел на стене около 4 человек с луками, все они строго держали свой пост, в отличие от тех же дозорных в Айрисансе. «И мы просто вот так пройдем через стену, не сказав никому ни слова?» – поинтересовался Нидл. «Нет, мы поговорим». Альми уверенно шагал к казарме в 2 этажа, которая возвышалась над обычными бараками. «Стойте тут», — приказал наемник и вошел внутрь. «Как-то некомфортно», — Нидл поежился. «А за стеной будет еще некомфортнее. Напомнил я о цели нашего похода. Такая вот наша нелегкая доля. Я уже не чувствую ног. Стелла выдохнула пар из своих посиневших губ. А жрецы не могут согревать себя светом? Поинтересовался я. Могут. Но это тратит много маны и сил. И, по сути, хватает ненадолго. А я берегу мою ману на случай, если что-то пойдет не так, все будет хорошо. Нас там ждут. Мы заберем шкатулку, а затем сразу же отправимся обратно. Может, нам даже позволит тут переночевать. Я пожал плечами. Вот только бы миновать как-то Риллайский лес. Уж очень он мне не понравился. Жрица поежилась. Внезапно, послышался злючий рев, от которого все подпрыгнули мгновенно. «Что это? Что это, мать его?» — воскликнул испуганно Нидл. «Дракон вдалеке. Я указал в то место, откуда мы пришли. Не думаю, что он летит сюда. Черный». Пригляделась Стелла. «Черный любит нападать на людей и жрать их. Не надо, пожалуйста». Нидл так укутался в свой плащ, словно это была мантия-невидимка из детских сказок. Как раз тогда из казармы вышли Альми и серьезный мужчина с черной острой бородкой. Я заметил на его лице несколько шрамов. Судя по всему, это был капитан или кто-то из более высокого начальства дозорных. «Да уж, ну и компашка, вы просто безумцы», — проговорил грубым голосом мужчина. «Не хочу знать, что вы там забыли, и предупрежу сразу, что помогать вам никто не станет. Мы не будем рисковать своими жизнями ради ваших глупых затей, это мы понимаем», — кивнул я. «Что ж, Нилвуд, рад был встретиться снова». Капитан хлопнул Альми по плечу, а затем жестом указал нам следовать за ним. «Нилвуд?» – прошипел я и взглянул на наемника. Тот лишь пожал плечами и последовал к небольшому ходу, который мог вывести нас на другую сторону. Стальная дверь была закрыта на несколько замков, и когда капитан их все открыл, то указал нам идти в темный коридор, который освещало всего лишь несколько факелов. «Какая толстая стена!» – заметил я, глядя на отблеск стали впереди, за которым была другая граница, неизведанная и опасная. Стена строилась так, чтобы пережить атаку мощной армии. Но, к счастью, масштабной войны не случилось. Насколько я слышал, пару месяцев назад тут случилась атака, и легло около 300 человек, ваших. Припомнил я информацию, которую мне рассказывал рыцарь Барринден. 300 человек, вы шутите, нас всего 100 тел на постоянном дозоре, усмехнулся капитан, и мы отлично справляемся, любая атака отражается молниеносно. Терриалны, какими бы ужасными они ни были, но они дикари, и не знают никакой стратегии. Но почему они продолжают атаковать, спросила Стелла. Не знаю, никто не знает. Если бы они хотели вернуть себе черные земли, то бросили бы все силы, а те 30-50 ублюдков, которые пытаются прорвать оборону, это так, пустяк. Что ж, рыцарь Барринден, судя по всему, вы предпринимали все попытки, чтобы меня отговорить от этого похода, подумал мысленно я. Удачи, друзья, проговорил капитан, когда открыл вторую дверь. Мы впустим вас на обратном пути, как я и обещал, но постарайтесь не принести на хвосте врагов. И на этом мы попрощались. Когда я вышел на другую землю, чужую и неизведанную, то почувствовал такой прилив силы и вдохновения, что у меня даже перехватило дыхание. Тут не было ничего особенного. Такой же белый снег, такие же коряки и кусты, торчащие из земли. Но это был другой мир. И впереди, там впереди живут терриалны. Обратного пути нет. Оно случилось.